Сен-Реми, 25 мая 1889 года. Милый Тео, то, что ты мне говоришь о колыбельной, радует меня. Это совершенно верно. Народ, оплачивающий лубки и слушающий сентиментально-варварскую шарманку, стоит на правильном пути и, может быть, серьезнее, чем некоторые бульвардье, посещающие салон. Знай, если ты выставишь картины так, что колыбельная будет висеть в середине, а обе вещи с подсолнечниками справа и слева, то у тебя получится своего рода триптих. Рядом оранжевое и желтое, и тогда из-за соседства с желтым цветом они будут действовать много сильнее. Тогда ты поймешь то, что я тебе пишу, а именно, что моим стремлением было создать декорацию, которая, к примеру, могла бы быть в каюте матроса. Тогда-то широкий формат и обобщенное письмо получат свое оправдание. Рама в середине тогда должна быть красной, а оба подсолнечника надо также обрамить. Как видишь, эти рамы из простых планок выглядят довольно хорошо, а такая рама недорога. Может быть, хорошо было бы обрамить ими также красные и зеленые виноградники, борозды и спальню. Вот еще картина, тоже в 30, тоже простая, как лубок, и изображающая вечно зеленый уголок влюбленных. Зеленые стволы деревьев, увитые плющом, земля, тоже покрытая плющом и зеленью, каменная скамейка и куст бледных роз в холодных тенях. На переднем плане несколько цветков с белыми венчиками. Все зеленое, фиолетовое и розовое. Дело идет о том, чтобы внести в них тот стиль, которого не хватает базарным лубкам и песням шарманки. Пока для разработки с меня достаточно запущенного сада, засаженного большими елями, среди которых дико поднимается трава с различным куколем. Вообще же ландшафт в Сен-Реми очень хорош, и я, вероятно, сделаю успехи. Уверяю тебя, что я себя здесь очень хорошо чувствую, и пока не вижу причин переселяться в Париж, в пансион или в окрестности. У меня маленькая комната с серо-зелеными обоями, занавесками цвета морской воды с узорами из бледных роз, оживленных узкими кроваво-красными полосками. Рисунок этих занавесок очень хорош. Возможно, что их происхождение из какой-нибудь богатой разорившейся фамилии. Оттуда же истертое кресло, у которого ткань напоминает по пятнам Диаза или Монтичелли. Коричневое, красное, розовое, кремовое, черное, синее, цвет незабудок и бутылочный тон. Через окно, забранное решеткой, я вижу за забором четырехугольное хлебное поле, пейзаж в духе Ван Гоэна. И над ним каждое утро поднимается во всей своей славе солнце. Так как более 30 комнат свободно, то у меня есть и рабочая комната. Еда так себе. Она, конечно, отдает несколько плесенью, как в каком-нибудь парижском трактире или пансионате. У здешних несчастных нет абсолютно никакого другого развлечения, у них нет книг, нет для развлечения ничего, кроме кегли и шашек, кроме как совать себе в рот в определенные часы капусту, бобы, стручки и прочие овощи и пищу. Пищеварение этой снеди затем тоже доставляет кое-какие затруднения, и таким образом они заполняют свой день безобидно и дешево. Совершенно серьезно. Страхи перед умалишенными значительно ослабли. Когда я вижу вблизи охваченных безумием людей, я, в конце концов, умею легко оставаться с ними. Раньше у меня был страх перед ними, и он доводил меня до отчаяния, когда я вынужден был думать о том, какая масса живописцев — Троен, Маршаль, Марион, Юнт, Морис, Монтичелли, равно как и множество других, кончали таким же образом. При самом сильном желании я не мог себе представить их в таком состоянии. Здесь есть и такие, которые кричат и всегда находятся вне сознания, но существует и истинная дружба, с которой одни относятся к другим. Они говорят, нужно терпеть других, поскольку и они нас терпят. Таким образом, у них есть некоторые правильные принципы, к которые они переводят в практику. И мы отлично понимаем друг друга. Я, например, могу говорить с каким-нибудь человеком, отвечающим только нечленораздельными звуками, так как он меня не боится. Когда кто-либо впадает в кризис, остальные заботятся о нем и вмешиваются, чтобы он себе чего-нибудь не причинил. По моему мнению, те, кто здесь уже несколько лет, страдают чрезмерной сонливостью, от которой меня спасает до известной степени моя работа. Зал, в котором люди бывают здесь во время дождливых дней, это зал ожидания третьего класса в сонном городке. Тем более, что некоторые умалишенные постоянно носят шляпу, очки, палку и делают вид, точно они находятся в путешествии, почти как на курорте. Им кажется, что они тут проездом. Должен тебя еще просить о красках и в особенности о холсте. Когда я тебе пришлю 4 картины, над которыми я здесь работаю, ты увидишь, что жизнь, к тому же она проходит в саду, не так уж печальна. Вчера я рисовал большую, довольно редкую ночную бабочку, называемую мертвой головой. У нее были удивительно благородные цвета: черный, зеленый, белый с карминовыми рефлексами, отсвечивавшими слегка зелено-оливковым. Она очень большая. Чтобы ее написать, надо было ее умертвить. Жаль. Такое красивое существо. Я пришлю тебе рисунок вместе с некоторыми другими рисунками растений.